По случаю первой годовщины со дня избрания Ким Чен Ына председателем Госсовета КНДР, СМИ разных стран и регионов организовали спецподборку статей. Российские газета «Томская неделя» и интернет-журнал «Римчичи», а также сайт германского антиимпериалического форума с фотографией Ким Чен Ына поместили статьи о его заслугах в сунгунском руководстве и его благородных взглядах на грядущее поколение. Нигерийская газета «Nigerian Observer» – сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма, Национального комитета демократического конника по изучению идей Чучхе, Новосибирского областного комитета Компартии Российской Федерации и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, сообщили о его благородном облике как великого исполина.